Это уж слишком. Между прочим, если бы я не была такой, ты бы сейчас сидел в бутырской тюрьме. Кто тебя оттуда вытащил?» Вовка мигом заткнулся. Я выхватила у Вани пачку сигарет. «Дай мне покурить». «А можно?» «Плевать, где зажигалка?» «Рада, наверное, теперь помириться с матерью». «Странно, однако. Что?» — заинтересовался Ваня. «Стася Анжелика рассказывала, что у Глеба Лукича была привычка тщательно проверять всех невест Макса. Он не хотел, чтобы в его семью попали недостойные. Почему же он не стал ничего узнавать о Раде?» Ваня улыбнулся. «Да он все знал о родителях и брате. В сейфе, в том самом, который мог открыть только хозяин, лежало несколько отчетов людей, раскопавших подноготную Рады. Просто его устраивало такое положение вещей. Не хочет жена общаться с родственниками. Прикидывается сиротой – очень хорошо. Ему меньше забот. Глеб Лукич вовсе не горел желанием получить такую тещу, как Тамара Николаевна. Да и любимую жену уличать во вранье не хотел, поэтому и не сказал ничего Раде». В наступившей тишине стало слышно, как в соседней палате во всю мощь орет телевизор. «Ой!» — внезапно спохватился Ваня. «Вот дурак! Ведь привез тебе шикарные конфеты и забыл в машине. Вовка, будь другом, сходи». «Почему я?» — возмутился майор. «Кто оставил, тому и бежать на парковку». «У тебя машина плохо открывается», — заныл Ваня. «Буду ковыряться 2 часа. Ну, не вредничай». «Ладно», — смилостивился Костин. «Еще и правда ручку сломаешь, начнешь дергать в разные стороны». Он ушел. Ваня помолчал секунду и спросил. «Ты ведь не обиделась, когда я сказал про собачницу-психопатку?» Я пожала плечами. «Дуться на людей не в моем характере. Кстати, я не обратила внимания на заявление о стальной голове». «Это Вовкино высказывание», — мгновенно отреагировал Ваня. «Между прочим, я считаю тебя умной, красивой, очень привлекательной женщиной. Кстати, тебя скоро выпишут». «Естественно, зря держать не станут». «Не откажешься сходить со мной попить кофе?» Я кивнула. Вот зачем он услал Костина в машину. Хотел назначить мне свидание. Однако я пользуюсь бешеным успехом у мужчин. Сначала к моим ногам падает Константин Михайлович. Теперь Ваня. Просто превращаюсь в Мессалину. Нет, не то в Клеопатру. Нет, в Елену Прекрасную. «Никаких конфет в машине я не нашел», — сообщил Костин, появляясь в палате. «Ты уверен, что они были?» Ваня подмигнул мне. «Да ну, значит, оставил в кабинете на столе. Что ж, придется еще раз приехать к лампе, иначе протухнут в шоколадке». Прошла неделя. Я выписалась из больницы. В пятницу к нам заявился Костин. «Как ты здорово во всем разобрался!» — воскликнула Лиза. «А то ничего и никому не было понятно». «Вовсе нет!» возмутилась. «Я, между прочим, я почти добежала до цели. Через пару дней догадалась бы сама». «Знаешь, Лампудель», — с тяжелым вздохом сказал Костин, — «мой тебе совет. Иди на курсы кройки и шитья». «Почему?» — не поняла я. «Очень хорошее хобби для женщины. Станешь шить себе и подружкам юбки, блузки. Мило, безопасно. А главное, думается, достигнешь успеха», — с абсолютно серьезным лицом заявил Володя. «Почему?» продолжала недоумевать я. «Честно говоря, если требуется пришить пуговицу, начинаю путаться в нитках».